постперестроечного периода или работал в популярных театрах вроде «Ленкома» или «Табакерки». Так бы и трубил в армейском театре артист Домогаров, если бы его не позвали в театр имени Моссовета на замену в какой-то спектакль. А режиссер Житинкин не утвердил его на роль Марата в спектакле «Мой бедный Марат». К этому же времени случился телесериал «Графиня де Монсоро», и кассета абсолютно случайно попала к польским агентам, которые день и ночь искали артиста на роль Бохума для фильма «Огнем и мечом». Самое интересное, что эта видеокассета была пристегнута как бедная родственница к солидному видеопортфолио молодых звезд российского театра Певцова, Лазарева, Безрукова и кого-то там еще. «Слава Богу, у меня, кажется, есть Бохум!» — воскликнул корифей польского кино Ежи Хоффман, посмотрев последнюю кассету, в которой уже не надеялся ничего найти. Так с точки «Огнем и мечом» начался неожиданный и взрывной виток в карьере Домогарова. Он стал национальным героем Польши, снялся еще в одной польской картине в шведском детективе. Ходить по Кракову, Варшаве и другим городам с ним опасно. Даже в самом, по нашим понятиям, захолустье, в Татрах, на него бросаются и просят автографы. С ним снимаются на фото все, кому не лень. Члены профсоюза, пенсионеры, местные пионеры. Стоя в очереди к нему за автографом, они не знают, что он уже не Бохум, а Макбет. Саш, проработав в другой стране, скажи, есть разница между нашими актерами и их? Нет, во всяком случае, в Польше. Вот мы сидим вчера в буфете, перекур во время репетиции. Я, Данута Стенко, леди Макбет, и Дункан Славомир Сосниер. Данута говорит: «Господи, почему я не осталась учительницей русского языка? Сейчас бы жила, как все люди». И закурила. «Почему я бросил торговать мебелью и вернулся в этот чертов театр? Дела шли хорошо», — говорит Славомир. «А я думаю, какого черта мне не сиделось в Москве, работы по горло и в театре, и в кино. А тут как долблю польский. Но кто хоть раз понюхал кулисы, отсюда не уйдет». Нет, ничем не отличается польский артист от нашего. Все то же. И вот Макбет, весь затянутый в черную кожу, штаны, высокие ботфорты, рубаха, поверх кольчуга из стреляных гильз. Костюм на все 20 килограммов тянет, отчего с первых минут артист становится мокрый, как мышь. Не брит, в луче света. Первые слова: «Война уж кончилась, идем домой навстречу». Разумеется, по-польски. И по выражениям лиц польских граждан в зале можно прочесть: «Кино-то тебя дублировали, а вот каков ты на сцене? Ну-ка, ну-ка». Макбет Домогарова сильный в пластике и словах. Страх неувязок между языком и образом у генерала-убийцы не найти, как прокламации у опытного подпольщика. Макбету сказали: «Парень, бери власть». И он ее хочет, так хочет, что не скрыть желание. А тут является его леди, такая же яростная и страстная, как бензин к его пламени. Эта парочка друг друга стоит. По-актерски красивы оба и хорошо смотрятся. Режиссер Вольдемар Смегашевич, приглашенный на постановку из Варшавы, никакими внешними эффектами решил не поражать публику.